Глава 26. Воздух тихой улицы сотрясся от слов. «Открываем ворота!» Громогласный приказ был усилен автомобильным динамиком. Однако наглухо закрытые щитовые ворота не шелохнулись. Управляемый Федором седан остановился позади замыкающего колонну броневика. Задняя дверь громадины, служившая также трапом, мягко открылась сверху вниз. В десантном отделении автомобиля сидели бойцы в полной экипировке, темно-синей форме, бронежилетах и касках. Их лица были скрыты балаклавами. Матвей даже разглядел знакомые плетки. Точно такая же лежала у него на коленях. Позади касок в отдалении виднелось какое-то громоздкое металлическое устройство. Матвей так и не понял, что это. Один из штурмовиков сошел с трапа и приблизился к седану со стороны водителя. Федор опустил боковое стекло. «Здорово», — произнес бодрый голос. «Ты с нами?» «Привет», — улыбнулся Федор. «Посмотрю по ситуации». «А что это за терпило?» Человек в униформе кивнул на пассажира в разорванной куртке. От неожиданной грубости Матвей поперхнулся собственной слюной. Он уже набрал в легкие воздуха, когда Федор примирительно поднял руки. «Это свидетель», — многозначительно сказал он, обращаясь к штурмовику. «Тот самый?» Глаза в прорези балаклавы с интересом смерили Матвея. «Тогда понятно». «Ты не злись. Я сразу не догадался». «Бывает», — процедил сквозь зубы Матвей. Штурмовик взбежал по трапу обратно. Дверь броневика захлопнулась. «Матвей, ты можешь остановиться здесь». Лицо Федора стало серьезным. «Ты не обязан спускаться вниз». «Я хочу идти дальше». «Я так и думал. Тогда ты должен будешь слушаться моих команд. Договорились?» Федор испытующе посмотрел в глаза Матвея. Тот кивнул в ответ. Взревел мотор. Бронемашина, что стояла первой в колонне, тронулась с места. Щитовые ворота не смогли ее удержать. Громадина вдавила ворота внутрь, словно лист фольги. Послышался грохот и треск. Затем изорванный металл заскрежетал по асфальту, выбрасывая снопы искр. Первая машина скрылась в проеме ворот. За ней последовала вторая и третья. Матвей отметил, что машина едва проходит в створ заезда. Федор в торопях вылез из седана. В зеркало заднего вида Матвей наблюдал, как напарник открывает багажник. Спустя несколько десятков секунд багажник захлопнулся. Федор влез на водительское кресло. На обоих предплечьях мужчины, от запястья до локтя, были закреплены увесистые нарукавники. Смотрелись они довольно-таки футуристично. На внешней стороне предплечья располагались стрелы, по 5 на каждой руке. Наконечники стрел выглядели очень острыми. При этом древки на глаз показались Матвею чересчур объемными. «Это что, арбалеты?» Молодой человек приподнял брови. «В целом это что-то типа того. Новейшая разработка. Пусковой механизм здесь не такой, как у арбалетов, и поражающая сила больше». Автомобиль заехал в проем ворот и начал спускаться по темному изгибающемуся туннелю. Стены каменного коридора были выложены многоцветной мозаичной плиткой. В тусклом свете желтых ламп отделка выглядела дорого и вызывала чувство присутствия тайны. «Видишь это?» От нарукавников Федора отделялись проводами тонкие, продолговатые пульты с двумя кнопками на каждом. «При нажатии сюда вылетают стрелы, а если нажать вот сюда, все выпущенные стрелы взрываются. В реальном бою эти игрушки до сих пор еще опробованы не были». Левая рука Матвея безотчетно легла на цевьё винтовки. «Хорошая возможность, чтобы опробовать», — сказал он, наблюдая сквозь лобовое стекло, как автомобиль спускается по спирали видному туннелю все ниже и ниже.